На расстоянии 2 верст позади следуют печенеги княжеская 1000, до 500 касашских катафрактов. Несмотря на гибель тяжелой конницы Тагира, Асхару удалось сформировать еще один отряд элитной кавалерии. Это одновременно и большой полк, и крылья, точнее, полки правой и левой руки. Наконец, 1500 легких горских лучников держатся за обозом, охраняя его и одновременно защищая нас с тыла. Они – мобильный резерв. На ночные стоянки все полки собираются воедино, окружая лагерь кольцом телег. Кстати, идею со стеной «Гуляй города 47» предложил я, а печенеги горячо поддержали. Так вот, следуя во главе войска, я один из первых встречаю следы разорения русской земли половцами. Уничтоженные поселения мы обходим до широкой дуги. Не хотелось бы подцепить какую-нибудь заразу от неубранных, гниющих в теплую сентябрьскую погоду тел, да и работу могильщиков выполнять мы не можем, слишком спешим. Защитников сожженной крепости, встреченной нами на пути, мы похоронили честь по чести. Ну а дальше нам пришлось бы слишком часто останавливаться, неоправданно часто. Иногда вдоль дороги нам попадаются женские трупы, видно, полонянок насиловали прямо на марше до абсолютного истощения, а после бросали умирать. Смотреть на них страшно и стыдно. Воины отворачиваются, часто крестясь, губы их сжимаются, как и пальцы на рукоятях клинков. Быть может, с одной стороны, это даже и хорошо, боевой запал не потеряется, но с другой, только один раз я набрался мужества опустить свой взгляд вниз. Энда, судя по состоянию увиденного тела, половцы прошли здесь не очень давно, лицо осталось цело, очень красивое, к слову, лицо, с застывшим на нем выражением муки и выклеванными глазами. Тогда внутри все захлестнула ярость, а прошлой ночью погибшая девушка приснилась в каком-то кошмаре, и оттого сейчас на душе особенно муторно и противно. Нередко на участках дороги, к которым особенно близко подступают окрестные леса, к нам выходят беженцы, в основном женщины и дети. Выражение их лиц мне также никогда не забыть. Большинство плачет. При виде явно русских воинов из числа бродников, они верят, что враг скоро будет разбит и самое худшее осталось позади. Тогда плотину скорбной апатии людей, потерявших кровь и кого-то из близких, прорывает, наружу рвутся слезы облегчения. Молодки поднимают младенцев на руках, словно благословляя ими наше воинство или напоминая ратникам о том, за кого они сражаются. Маленькие дети с криком бросаются к лошадям, слезно прося всадников взять их с собой. Многие при этом зовут «тятя, тятя», с такой отчаянной надеждой желая встретить среди нас павших отцов, что глаза невольно увлажняются. Мальчишки-подростки тоже бегут к нам, эти просятся в дружину, отомстить за родных. Иногда подходят также бабы и старики, они отдают последнюю еду, засохший, практически окаменевший хлеб и иногда печеные яйца. Ратники с глубокой признательностью принимают эти дары, отдавая взамен сушеное и вяленое мясо, основу рациона до самого вечера. Хлеб при этом никто не ест, воины прячут его за пояс, а некоторые убирают в небольшие мешочки и вешают их на шею, как талисман напоминания о людях, отдавших единственную пищу спасителям. От бродников не отстают и аланы, и мне пришлось даже потребовать от воинов, чтобы они не делились последним, хотя сам же вчера украдкой отдал все, что было, в обмен на краюшку черствого каравая. А рука по сейчас горит от прикосновения горячей, твердой ладони старика, поделившегося хлебом, и в ушах все еще стоит его глухой, надломленный голос. «Покажите им, сынки!» «Покажем, отец, еще как покажем!» А вот летом прошлым нам такой сом в сети попался, аж на под несколько пудов. Не рыбина, а цельный зверь морской, не иначе. Я с улыбкой и вполуха слушаю рыбацкие байки Ждана, краснолицего и пузатого вожака бродников. Сейчас и не скажешь, что этот веселый толстяк настоящий боевой вождь, но Ждан мгновенно преображается в сурового, опытного вояку, когда речь заходит о ратном деле. Однако во время монотонного марша он позволяет себе чуть расслабиться и поговорить о любимом увлечении. Так вот, я этого сама на горб взвалил, шаг сделал, другой, и тут он мне по спине хвостом как зарядит. Я кубарем через голову вперед, он назад, воевода. Запыхавшийся дозорной стрелой вылетел из-за поворота дороги. Тревожный тон воина мгновенно рассеял полудрему, неизбежно накрывающую меня подмерное движение лошади. А Ждан на полуслове оборвал свой рассказ, выпрямившись в седле и требовательно воскликнув: «Говори, половцы впереди, полон гонит, обоз с добычей». «Сколько воинов?» — спросил я. Головной дозор насчитал под 1500 степняков. Так, конь свежий, не загнал его, Бродник отрицательно покачал головой, но заметно, что бока и холка его скакуна сильно вспотели. Указав рукой за спину, я приказал: поменяй жеребца на заводного из наших и скачи к князю, упреди, что враг показался. Воин бодро кивнул и отправился выполнять мое поручение. Я обратился к Ждану. 1500, говорит, вот что, друг мой, пришла пора нам воздать половцам за бесчинство. В глазах вождя Бродников зажглось мрачное торжество. Я решил действовать наверняка и не дожидаться, пока обоз с полонянами приблизится к нам, слишком велика вероятность, что половцы могут их просто посечь, почувствовав, что проигрывают. Так что аланов я спрятал за поворотом дороги, разместив их на опушке. 150 бродников Ждана спешил, отправив вперед, лесом, а 100 всадников головных разъездов бросил вперед, привлечь внимание врага. Теперь же нам осталось только ждать. Прошло примерно минут 40 с того момента, как легкие конники ускакали вперед. Скоро здесь появятся уже воины большого полка. Как бы ни спугнули куманов, не успел я об этом подумать, как раздался приближающийся топот лошадей, и из-за поворота выскочили бродники, отчаянно подгоняющие скакунов. Несколько седел пустуют, кони просто бегут со своими, еще где-то десяток седаков я не досчитался вместе с лошадьми. На мгновение сердце болезненно сжалось, вновь потери. Однако уже нарастает визг преследователей, отчаянно, яростно вопящих и медленно, но верно настигающих горстку русов, пытавшихся отбить полон. Но силы их были слишком малы, да и откуда этим силам взяться, если за спиной кочевники не оставили ни единой целой крепости. Вот, набралась жалкая 100 мстителей, но лучше настигнуть их сейчас, чем позволить уйти, а после вновь ожидать удару в спину. Через изгиб дороги кочевники проскочили на полном скаку, плотной колонной. Артар было дернулся вперед, собираясь бросить людей в атаку, однако я упредил его жестом руки: еще рано. Половцы нас пока не заметили, так пусть в ловушку втянется как можно больше врагов. Но вот, когда, увлекшись погоней, поворот дороги миновало уже под 150 всадников, голова колонны начала замедляться, раздались первые испуганные и упреждающие вопли куманов. Склонив свое копье, я поддал пятками бока скакуна, посылая его вперед и одновременно громко воскликнув: «Бей!» И тут же за спиной мощно грянуло 100 глоток. «Маргала!» Этот древний сарматский боевой клич переводится как «убивай!» Пространство для разгона у нас в самый раз, от края выгнутой дугой опушки до дороги 60 метров. Учитывая, что за спиной стоит еще 2 ряда всадников, реальное расстояние до половцев сокращается до 50, вполне достаточно, чтобы крепкий жеребец разогнался для тарана. Куманы, заметив опасность, вовсе смешались, одни разворачивают коней и сталкиваются с теми, кто все еще продолжает преследование, вылетая из-за поворота, другие разворачиваются навстречу нам, склонив копья, третьи жмутся у них за спиной, натягивая луки. Но остановить нас стрелами им не удалось. Ударный кулак аланов закован в прочную пластинчатую броню вместе с лошадьми, всадники прикрыты широкими круглыми щитами. Стрелы застревают в них, не нанеся серьезных повреждений. Дважды я ощутил чувствительные удары в свой ростовый, каплевидный щит, но продолжил движение, с каждой секундой стремительно сближаясь с выскочившим навстречу половцем. В глазах его плещется страх, каким-то чудом я разглядел их, отметив про себя серый цвет зрачков. Да и неудивительно, мой противник из брони имеет лишь шлем и серый халат, прикрыт небольшим круглым щитом, а конь его и вовсе без защиты. Между тем я закован в кольчугу и ламеллярный панцирь, голову прикрывает шлем со стальной личиной и бармицей, защищающий шею сзади. Вот только в отличие от меня противник всю жизнь провел в седле, и скакун слушается его так, будто они с половцем единое целое. Мы скачем навстречу друг другу с дикой скоростью, нацелив копья в грудь противника, но буквально перед самым столкновением куман умудряется сместиться влево, уйти от моего удара. И одновременно с этим он с легкостью меняет направление атаки, склонив копье в сторону и нацелив его острие мне в голову, прямо в глаз. Удар. Все, что я успел сделать, это рывком поднять щит и сбить вверх вражескую сталь. Но скорость сближения была столь велика, что даже вскользь пропущенный тычок копья по шлему отозвался сумасшедшей болью и отбросил голову назад. Соответственно, я выгнулся, спиной заваливаясь на конский круп, ступни тут же покинули стремена, а в следующий миг мать сыра земля весьма жестко приняла меня в свои объятия, так что на несколько секунд перехватило дыхание. Все это время я с ужасом ожидал, что конские копыта пройдутся по животу, давя внутренности. Страх придал сил. Перевернувшись на бок, вскоре мне удалось подняться на четвереньки, а позже я и вовсе выпрямился, с трудом пропихивая воздух в легкие и дико кашляя. Волосы пошевелил легкий ветерок, и только тут я осознал, что удар сбросил с головы шлем. Копья и щит были выпущены из рук при падении вполне сознательно. Лихорадочно обернувшись, я со страхом ожидаю увидеть, как ссадивший меня половец неспешно приближается, широко, издевательски улыбаясь, но глаза мои нашли лишь труп в знакомом сером халате, насквозь пробитый ясским копьем и теперь валяющийся на земле. В отличие от меня, сдуру полезшего в кавалерийскую атаку, аланы знают в ней толк, и их удар опрокинул колонну кочевников. Опытные всадники, они направили коней мимо меня, сумев не раздавить мою бренную тушку. И как же я им за это благодарен. Между тем схватка продолжалась. Ясы прижали куманов к лесу, остервенело вырубая степняков. Центр и хвост вражеской колонны подались назад, но в тылу их жданные его бродники должны были уже завалить несколько деревьев, перегородив половцам путь к отступлению и встретить спешившихся кочевников мечами и топорами. Ко мне подошел крепкий гнедой жеребец, тихо фыркнув в лицо, мол, как так-то, хозяин. За хитрость и сообразительность я прозвал скакуна лисом, и сейчас мне от чего-то стыдно даже смотреть ему в глаза. Сам не ожидал, что окажусь столь никудышным всадником, а ведь казалось, что за месяцы, проведенные в седле, я уже давно освоил искусство верховой езды. Да, может и так, вот только одно дело управлять лошадью на марше и совсем другое, править ею в бою. Воевода, не зашибся, часом. Голос подскакавшего бродника, первака, одного из командиров дозоров, коему я доверил вести всю сотню, чересчур заботлив, видать, маскирует насмешку. Но лучше мне сейчас не обращать на это внимания. Как врага встретили? Сотник тут же посуровил лицом. У них впереди обоз, разъезд был сильный, в полсотни конников. Мы их как заметили, лошадей в бег, в копья и секира ударили крепко. Но голове на помощь еще ратники подошли, я тогда и приказал отступать, как было велено. Понятно. Сколько за вами ушло? Бродник пожал плечами. Не могу сказать, воевода, но вряд ли все. Может, половина всадников, может и того меньше. Нам-то сейчас куда? Ясом в хвост присоединимся. Еще раз взглянув на коня, грустно смотрящего на меня своими большими, теплыми глазами, я без промедления ответил: нет, спешиваемся, легкораненых оставляем присматривать за конями, все остальные в лес за мной, идем на помощь Ждану сотоварищи. Найдя свой щит, я перекинул широкую кожаную петлю через плечо, повесив его за спину, поднял уцелевшие копья и нахлобучил на голову шлем, сегодня спасший мне жизнь. Слева на стали осталась глубокая борозда. За это время бродники спешились и приготовились к маршу. Вперед! У Ждана не было возможности точно подгадать место окончания вражеской колонны. Поэтому он и его воины терпеливо ждали, пока соратники проскочат мимо, уводя за собой половецкую погоню, после чего стали пробираться еще дальше, навстречу куманскому обозу. Опытный вожак бродников, он предупредил меня, как будет действовать на случай, если перед бегством куманов его воины не успеют свалить деревья. В таком случае дорогу перегородит полсотни копейщиков с щитами, а шагов за 50 перед ними бродники растянут веревку на высоте в человеческий локоть. Удирающие от аланов всадники разгонятся, чтобы протаранить русов, и не заметят препятствия. Полетят лошади вниз, ломая ноги себе и шеи наездникам, создавая завалы из собственных тел, потеряют задние ряды напор и скорость, а тут уж их и копейщики встретят по чести, пока оставшиеся воины за их спинами лихорадочно валят деревья, создавая непроходимую для лошадей засеку. Отличный план, и, как кажется, Ждан вполне сумел его воплотить. По крайней мере, когда мы приблизились к месту схватки, то перед цепочкой копейщиков, прижатых к завалу из 6 срубленных дубов, взгромоздилась уже целая гора трупов половцев и их лошадей. Правда, на самой засеке идет отчаянная рубка бродников и спешенных куманов, пытающихся прорваться к своим сзади, а за спиной у них беснуется множество всадников, вынужденно застопорившихся перед препятствием. Что, неужели подкрепление к запертым в ловушке 500 половцев? Эх, как жаль, что нельзя обойти их с тыла. Копейщики, за мной, лучники и мечники, помогите на засеке. С тяжелым, ростовым щитом и длинной пикой мое место в строю тех, кто заградил дорогу пытающимся вырваться из ловушки. До ряда отчаянно сражающихся воинов мне остались считанные шаги. Бей! Первый всадник, оказавшийся у меня на пути, лишь бестолково взмахнул саблей, не успевая закрыться щитом от вынырнувшего из кустов врага. Граненое острие легко вонзилось в неприкрытую броней плоть, и тут же я вырвал его, готовясь к следующему удару. Второй половец успел развернуть коня навстречу и даже поднять на дыбы. При случае тяжелые лошадиные копыта вполне могут проломить как грудь, так и череп пешца. Но, склонив древко, я успел с силой вонзить его в дальнюю часть брюха животного. Конь отчаянно завизжал, бешено молотя в воздухе передними копытами, но, не дотянувшись до меня, рухнул, зажав ногу заревевшего от боли всадника. Вот только чудо-копье вырвать из лошадиной плоти мне не удалось, и древко вылетело из моих рук, придавленное огромным весом животного. На мгновение я остался безоружен, но тут же меня прикрыли подоспевшие бродники, отчаянно коля куманов копьями и тесня их с фланга. «Стой!» Я притормозил молодого, крепкого парня, единственным доспехом которому служит лишь средний круглый щит. «На, держи, тебе сподручней будет». Русич лишь мгновение промедлил, после чего подал мне свой щит, одновременно продевая левую руку в петли моего тяжелого, ростового скутума. Я же, схватив его круглую защиту, вскочил на поваленные деревья и поспешил в гущу кипящей на засеке сечи. У копейщиков свои командиры, а без пики я им не помощник. Если бы рубка шла на ровной площадке, я уверен, бродники Ждана сумели бы построить нормальную стену щитов и ни за что бы не позволили половцам себя потеснить. Но, видно, они просто не успели спуститься с баррикады, и бой здесь распался на отдельные схватки. Ближе ко мне двое куманов теснят русича к щели между стволами деревьев. Устало дышащий топорник с трудом сдерживает напор половцев, каждый раз принимая их атаки на щит, и не видит опасности за спиной. С ревом бросившись на врагов, я обратил на себя их внимание. Первый куман с криком развернулся и широко рубанул сверху, но я успел нырнуть под его удар и полосануть острием меча по незащищенному правому боку. Второй же в это время сумел достать бродника кончиком сабли, зацепив глаза, когда тот отвлекся на мой крик. Но добить завизжавшего от боли ратника степняку не удалось, я буквально протаранил его щитом, отбросив назад, под ноги сражающимся. Из сечи ко мне вынырнуло еще двое противников, эти стали обступать грамотно, с обеих сторон. Что же, дернувшись к побирающемуся слева, я тут же резко повернулся к правому, издали рубанув по его изогнутому клинку. Хоролук не подвел и в этот раз, начисто срубив верхнюю четверть сабли. Атаку второго врага я успел принять на защиту, но, сблизившись, половец врезался щитом в мой щит, одновременно подцепив левую ногу носком, сбивая подсечкой. Упал я неудачно, хребтом на выступающий древесный ствол. В первый миг показалось, что в спине что-то хрустнуло и я не чувствую тела, а верный клинок вылетел из руки, провалившись в какую-то щель. Но когда сваливший меня куман воздел над головой саблю, я понял, что тело слушается, успев подставить щит под добивающий удар. Правая рука рефлекторно схватилась за рукоять кинжала, и, как только половец вновь поднял саблю, я тут же сел, одним ударом вогнав лезвие в живот врага. Ко мне подскочил товарищ сраженного противника, с отчаянным воем пытающегося затолкать кишки в распоротое брюхо. Обрубленную саблю он отбросил, вместо нее схватившись за трофейный топор, опасное оружие в умелых руках. Но первый его удар обрушился на защиту, и прежде, чем куман вырвал завязшую в дереве сталь, я успел перехватить его вооруженную кисть правой рукой, выворачивая ее локтем наружу. В следующий миг щит с застрявшим в нем топором полетел в сторону, а предплечье левой руки врезалось в локтевой сустав врага, ломая его и заставив половца пронзительно заверещать от боли. Я не успел добить его, в мою сторону направился очередной противник, ловя клинком солнечные блики и направляя их мне в глаза. Опытный гад. Рывком сместившись в сторону, я успел подобрать выроненную половцем саблю и принял удар противника на плоскость клинка. Тут же я контратаковал, рубанув по диагонали, но, встретив мою атаку блоком, куман резко ударил стальным умбаном по правой кисти, начисто ее осушив и одновременно обезоружив. В следующий миг половецкая сталь с противным скрежетом пробороздила броню на груди, не причинив никакого вреда, и прежде, чем враг успел что-либо еще предпринять, его поразила стрела, прилетевшая сзади. Она пронзила плоть с такой силой, что проломила череп, острие вылезло из левого глаза, а я на мгновение замер, с ужасом вспоминая, как тугая волна воздуха коснулась щеки, пока смертельный снаряд находился в полете. Накал яростной сечи снизился, только когда практически все копейщики Бродника впали под ударами отчаянно прорывающихся половцев. Их в плен не брали, ни до последнего бившиеся русичи, ни аланы, в итоге перемоловшие степняков. Примерно в это же время подались назад и прорывавшиеся к ним соратники, как-то неожиданно ослабившие напор и оставившие у засеки под 300 трупов. К тому моменту из 250 бродников, принявших участие в битве, в живых осталось менее половины. Из них 60 лучников, относительно безопасно для себя расстреливающих врага из-за деревьев. Они также несли потери от стрел врага, но далеко не такие, как те, кто рубился в сече. Мою жизнь сегодня не раз спасла прочная броня, а вот Ждана, бросившегося в самую гущу схватки и поднятого степняками на копья, уже ничто не спасет. Устало опустившись на поваленное дерево, я с наслаждением снял с головы шлем, подставив запотевшее лицо потоком прохладного воздуха. Изрубленный щит, второй за схватку, и чекан, с которым я закончил бой, лежат в ногах. Сознание мутится, горло иссушено, а стеганку под кольчугой можно выжимать от пота. Рядом со мной уцелевшие бродники аккуратно положили тело павшего вождя, чье выражение лица в посмертии стало непривычно серьезным. Странно, а ведь впереди все еще раздаются звуки боя, причем все ярче и отчетливее. Быстрее, разобрать засеку. Ростислав, получив мое послание, переданное гонцом, рискнул и отправил по боковой дороге, теряющейся в лесу, 1000 печенегов. До того ее исследовал один из разъездов, и, хотя она была признана проходимой, войско продолжило движение по Торному тракту. Но сегодня старый, заросший путь, как видно, связывал основной торговый маршрут с каким-то погибшим поселением, наверняка разоренным кочевниками, позволил незаметно для половцев вывести 1000 всадников им в тыл. И в тот момент, когда основная масса куманского отряда схватилась с засадой, печенеги ударили из редколесья по обозу и в хвост застрявшей на дороге колонны. Правда, зажатый ими враг бился чрезвычайно яростно, можно даже сказать, мужественно, и, несмотря на численное превосходство противника, половцы практически опрокинули клобуков. Но тут в тыл им ударили сотни аланских катафрактов, и вскоре все было кончено. Для полонян сегодня второй день рождения, еще бы, вначале никто из них не поверил, что их так просто отпускают, да еще позволяют забрать из обоза необходимые для выживания вещи и еду, сколько унесешь. Тем более, что среди первых напавших на половцев они увидели печенегов, а позже аланов. Но когда к обозу вышла княжеская дружина во главе с Ростиславом, да под роскошной хоругвью с ликом Спасителя, людей отпустила. Освобожденные женщины и подростки бросились к копытам наших коней, они хватаются за стремена, целуют сапоги и землю у самых ног, а над самим обозом повис многоголосный вой рыдающих от облегчения и горя людей. А еще имя, повторяемое множеством уст имя-то ему тараканского князя Ростислава Владимировича, явившегося с сильной дружиной спасти родную русскую землю. Побратим невольно задрал подбородок, с наслаждением принимая людской восторг, а мне стало неловко от всего происходящего. После битвы внутри что-то перегорело, и сейчас я испытывал лишь усталость и желание отдохнуть. Но как только я подъехал к князю с докладом и коротко посовещаться, к нам тут же пробилось 8 крепких мужчин, по всей видимости пленных ратников. Старший из них вышел вперед, поклонился в пояс и обратился к Ростиславу. «Княже, Микулой меня кличут, я десятником был на посольской линии, в Лукомле, в бою на Бродах в плен попал», — горько воскликнул русич и продолжил спокойнее. «Так вот знай, княже, и я, и все полоняне век будем помнить, кто нас от ворога спас и от полона поганого отбил. Позволь же отплатить тебе добром и упредить, рать князей Ярославичей, дядьев твоих, погибла на Альте. Нет больше дружин в Переяславле, Киеве и Чернигове, одно ополчение теперь по городам осталось». Ростислав смертельно побледнел лицом и выпалил: «Сила? Какая у половцев сила?» Микула глухо ответил: 1014 после битвы с князьями оставалось, да вот вы сейчас под 1500 приговорили». Быстро сосчитав в уме число оставшихся у Шарукана куманов, я тихо застонал. Глоссарий. 47 гуляй город, аналогичное Вагенбургу русское передвижное укрепление, применяемое в 15-18 ВВ, представляло собой крепости сцепленных повозок или щитов на колесах, но повозки при этом также снабжались щитами с бойницами. Глава 5. Сентябрь 1068 года от Рождества Христова. Переяславское княжество. Нужно атаковать. У нас есть преимущество. 2000 панцирных всадников сомнут легких лучников-степняков. Артар, как предводитель ясов, приглашен на срочный военный совет, собранный после новостей полонян и допроса пленных, в точности подтвердивших слова Микулы. Аланский рыцарь, разгоряченный первой успешной битвой, страстно настаивает на решительном сражении. Однако Каталим решительно опровергает слова Иса. Опасно. У них по два воина на одного нашего, половцы разобьют нас. Нет, нужно уйти в степь, призвать отца моего и ударить вместе с ним. Тогда превосходство куманов в числе воинов будет не столь значительным, и мы точно возьмем верх. Князь, выслушав обоих предводителей наших союзников, обратился ко мне. Ну, а ты что скажешь, воевода? Взгляды присутствующих в шатре скрестились на мне. Артар смотрит все с той же страстью в глазах, всем видом показывая, как он хочет, чтобы я его поддержал. Каталим же с недоверием и легким презрением, словно уже знает, что я приму сторону Алана и поведу всех на самоубийственную битву. Асхар, вожак касагов, имеет вид отстраненный и равнодушный. Хоть он и пытается скрыть свои чувства, но все здесь находящиеся понимают, для касага эта война чужая и, будь его воля, ноги его здесь не было бы. Каталим говорит по делу, у половцев двукратное превосходство, даже более чем двукратное, учитывая сегодняшние потери. Кроме того, у Шарукана есть собственная тяжелая конница. И пусть многие пали в битве, после разгрома русских дружин хан однозначно облачил часть своих воинов в захваченные кольчуги и шеломы. Те, с кем мы столкнулись, по сути своей есть худшие его воины, годные лишь на то, чтобы доставить первый обоз с награбленным и полон в степь. Но тем не менее дрались они крепко, сам в бою ощутил. Обведя всех присутствующих горящим взглядом, я продолжил. Но у меня есть другое предложение. Лесные дороги легко блокировать засеками, устраивать перед ними засады. Мы можем измотать половецкую рать бесчисленными мелкими атаками, нападениями на дозоры и отставшие обозы, истреблять занятых грабежом, и тормозить их чуть ли не через каждую версту засеками, обстреливать из луков, а как только дело дойдет до серьезной схватки, отступать. Пока половцы покинут княжество, мы на треть сократим их рать, а к тому времени придут печенеги Кабукшина, и тогда уже дадим равный бой. Но, поверьте, к тому моменту дух куманов ослабнет, и они будут чувствовать себя не победителями князей на Альте, а проклятыми чужой землей и обреченными на справедливую гибель. Мои слова возымели действие, командиры Тэму Тараканской рати явно повеселели, глаза их загорелись. Да, озвученное предложение пришлось всем по душе, даже Асхар сумел отринуть апатию и впервые коротко улыбнулся. Правда, получился у него скорее звериный оскал, ну хоть что-то. А вот Ростислав марку держит, пару раз согласно кивнул, но промолчал, склонив голову, словно обдумывая предложение. Минуту спустя князь заговорил, и, как оказалось, он действительно крепко обмозговал мои слова. Воевода Андрей говорит дело, но сколько всего ратников потребуется для засад? Все войско, или, быть может, несколько сотен, не ввязывающихся в ближний бой. После секундного раздумья я ответил, конечно, все войско не потребуется, действительно, достаточно всего нескольких сотен. Ростислав меня перебил, вот так и поступим. Ты, Андрей, собери бродников, объясни задачу и назначи им командира из надежных людей, а я дам им полсотни воинов из собственной дружины. Пусть бьют половцев на дорогах и тормозят их движение на юг, мы же уйдем в степь. Решение побратима меня несколько удивило, но, княже, позволь мне их повести. И потом, стоит ли покидать границы княжества? Голос Ростислава несколько похолодел, верный признак раздражения. Ты, воевода, нужен подле меня, а уйти в степь мы вынуждены. Запас еды в нашем обозе на исходе, рассчитывали ведь на то, что в княжестве его восполним. То же, что отбили сегодня у куманов, уже большей частью раздали полонянам. Нет, пойдем вдоль Днепра, воды будет достаточно, может, сколько-то рыбы поймаем сетями на вечерних зорьках, а Кабукшин вместе с подкреплениями приведет половецкий скот, тогда и дадим сражение, объединив силы. Согласен, воевода? Все согласны. Присутствующие в шатре принялись бурно выражать восхищение мудрым решением князя, и, стоит отметить, что вполне заслуженно. Конец сентября 1068 года от Рождества Христова. Переяславское княжество. Воевода-первак внимательно смотрел на дорогу перед засекой, вот-вот ожидая, когда появится отряд полонян, ведомых куманами. Глава дружины Бродников сильно волновался, несмотря на то, что предыдущие три засады в целом удались, просто он все еще не был уверен в себе, ведя в бой сотни воинов. Да и не мудрено, полмесяца назад Первак сражался лишь во главе десятка. Его жизнь не изобиловала радостями, и судьба не слишком благоволила будущему Броднику. Мать умерла от родильной горячки, о ней не осталось ни единого воспоминания. Отец же сгинул в сече со степняками, когда мальчишка встретил четвертую весну своей жизни. Первак был единственным ребенком у родителей. Отец, став вдовцом, так и не принял в семью другую женщину. Говорят, очень сильно любил жену и очень по ней тосковал, а может, просто не успел, или не встретил женщины себе по душе. Новорожденного выкормила молочная мамка, батя договорился с недавно родившей молоткой, у которой хватало молока. А после его смерти мальчика принял в семью крестный, дядя Добран, побратим отца. Кое-какая память об отце у первака осталась. Иногда он видел его смутный образ во сне, иногда казалось, что вспоминает его голос. Были моменты, когда он чувствовал какой-то запах, от чего-то казавшийся знакомым и связанным с отцом. Впрочем, на деле Броднику было грех жаловаться. Тысячи судеб на самой заре жизни перечеркивало то суровое время. Кто-то умирал во младенчестве, кто-то погибал от когтей дикого зверя или под клинками врагов. Кому-то не везло сгинуть от горячки в детстве, кто-то тонул или по малолетству терялся в лесу. Уносил жизни голод, многочисленные пожары, коварные донские омуты. А когда парни взрослели до того, чтобы удержать в руках рукоять сабли или топора, то становились воинами. И одному лишь Богу известно, сколько их пало в бесчисленных стычках со степняками. Первак же не просто выжил и стал воином, он сумел выбиться в десятники и взять в жены полюбившуюся ему девку, Милку. Та уже родила ему одного малыша, а теперь ходит пузатая вторым. И вот неожиданное назначение вначале в сотники, что, впрочем, было вроде бы временным, на один бой, а после, и гораздо более неожиданное, воеводой над всеми бродниками. К сожалению, Первак понимал, что побратим князя выбрал его не за заслуги, а лишь потому, что они несколько раз пересекались во время похода, перекинулись парой слов. То есть все дело в том, что урманин знал его лучше других. Ну и еще он якобы оценил успехи Бродника в управлении сотней в первом бою с половцами. Хотя на самом-то деле в той сече было невозможно до кого-либо докричаться, и Первак просто рубился среди прочих, сплотив вокруг себя группу ратников. Вместе они сумели пройти весь бой, вот, собственно, и вся его заслуга. И все же Первак безропотно принял волю первого из княжеских воевод, а после сделал все возможное, чтобы задержать половцев. К слову сказать, сделал не так и мало. В первый раз, преградив лесную дорогу засекой, бродники бесшумно ждали, пока передовой разъезд половцев осмотрится на месте и отступит к основным силам. В лес они благоразумно не сунулись, словно почувствовали, что там их ждет смерть. Когда же к завалу из деревьев подступила сотня успешных куманов, на них обрушился настоящий ливень стрел, истребивший половину отряда, остальные в панике отступили. Пришлось ворогу подтягивать к засеке лучников, прикрывать их щитами, но и тогда кочевники несли значительные потери. Хотя раненые, даже один убитый были и в отряде первака, он сумел задержать врага на пару часов, положив при этом человек 80 степняков. Но когда спешенные половцы, подгоняемые разъяренным ханом, во множестве полезли в лес, воевода увел людей, не приняв бой. Это также было обговорено с урманином, не ввязываться в сечу и до последнего беречь воинов. На следующий день головной дозор из двух десятков куманов перебили перед засекой, не дав ни одному из разведчиков уйти. Их тела, как и трупы лошадей, бродники оттащили в лес и прикрыли ветками, после чего дождались, когда колонна врага приблизится к препятствию. И вновь град стрел, ударивший из леса, косил половцев, и вновь они отвечали вслепую, не причиняя русичам особого вреда. Тогда куманы решили, что, спешившись, они быстро отгонят стрелков, и заплатили за самоуверенность кровью. В нескольких метрах от дороги смельчаков за деревьями ждали спрятавшиеся княжеские дружинники. Защищенные дощатыми бронями и вооруженные мечами и секирами, они вырубили первую цепочку половцев, заставив уцелевших в панике бежать. Первак увел людей, лишь когда вторая волна куманов, более многочисленная, пошла в лес. На третий день впереди половецкой орды следовал дозор из 200 латных всадников с мощными составными луками. Завидев засеку, они тут же отступили, но вскоре на дороге показался отряд полонян, подгоняемых степняками. Последние нацелили на них стрелы, уже наложенные на тетивы. Любая попытка бежать обернулась бы гибелью северян, взятых с боя при разорении княжества. Затесались куманы и среди мужиков, гонимых вперед, готовые в любой момент пустить в ход сабли и хлысты. Оборванные, в кровоподтеках, с многочисленными кровавыми бороздами на спинах, истощавшие мужи с ревом и проклятиями взялись за поваленные стволы, а первак все молчал, не в силах отдать приказы бить по своим. Ратники также молчали, замерев рядом, лишь дикая ненависть плескалась в их глазах при виде половцев, измысливших подобное коварство. Но, когда уже воевода ожесточился настолько, чтобы принять на себя кровь невинных, высокий, видный парень из числа полонян обрушил тяжелую обломанную ветку на голову ближнего к нему кумана. Резкий удар свалил врага. Через секунду пал и парень, практически до пояса располовиненный рубанувший с оттягом саблей. А через две секунды, дико закричав, северяне практически с голыми руками бросились на врага. Первак громко воскликнул: «Бей!» И стрелы бродников градом обрушились на всадников, замерших позади сражавшихся. А полусотник дружинников, варяг Ингвар, с яростным ревом повел своих ратников на помощь истребляемому полону. Эта схватка была далека от того, что планировал и наказывал делать урманин. Дружинники пошли в бой без приказа, бродники увлеклись перестрелкой, а когда спешенные половцы полезли к ним в лес, не отступили, как было обговорено заранее, а приняли врага в клинки. Первак потерял руководство боем, не раз он трубил в рог, отчаянно призывая людей отступить, спасая их жизни. Но не скоро воины вняли приказу воеводы, совсем недавно бывшего лишь рядовым десятником, и отряд сократился едва ли не на треть. Не меньшие потери понесли и дружинники под частым и метким обстрелом отборных лучников Шарукана. Ведь в отличие от спрятавшихся в лесу бродников в бою на засеке их было видно отлично. В итоге, если считать всех вместе, в схватке пало более сотни мужей за всего 7 уцелевших, отбитых полонян. Разве это равноценный размен? Следующие сутки бродники не готовили засады, первак учел ошибки предыдущей схватки и весь день яростно строил людей, по поводу и без повода являя им свой гнев. Рык воеводы безропотно слушал Ингвар, подчиненный броднику самим князем, стыдливо прятали глаза остальные воины, когда первак напоминал им, что приказывал отступить, трубя в рог. Теперь же он заставлял их произносить имена соратников, павших в битве, снова и снова, пока каждый не прочувствовал, что смерть сотоварищей лежит на его совести, или, по крайней мере, не осознал, что приказам воеводы действительно необходимо подчиняться, неукоснительно подчиняться. Сегодня первак, кажется, все предусмотрел. Ингвары полтора десятка дружинников, ровно половина уцелевших в прошлой схватке и сумевших поднять оружие, спрятались за засекой, прихватив десятка два клинков для полонян. Еще полтора десятка воевода оставил в личном резерве. Помимо завала на дороге бродники устроили засеку и перед своей позицией в лесу, собрав все имеющиеся копья и запасшись самодельными пиками. Последние изготавливали из дерева подходящей толщины и длины, заострив и обуглив наконечники. Против латника оружие слабое, но бездоспешному мало не покажется. Таким оружием удобно колоть с возвышения, сдерживая на расстоянии напор штурмующих. В этот раз воевода решил дать бой, но только на своих условиях. Разъезд куманов заприметили на дороге еще час назад, они быстро отступили при виде завала, а теперь половцев нет уже непривычно долго. Это начало беспокоить первака, но вот на дороге показалась наконец очередная группа полонян. Воевода напрягся, готовый отдать приказ лучникам начать стрелять. Пальцы похолодели, сердце забилось сильнее, а удары его начали отдаваться в висках. Хотелось уже поторопить куманов, чтобы скорее приблизились, и началось дело. Тогда напряжение отпустит, сменившись горячкой боя, давно уже привычной и понятной.